Глава 101, 1937 год. Элла вошла в выставочный зал, стараясь унять дрожь в коленях и не смотреть туда, где выставлены ее работы. Вдруг там вообще никого нет? Она нарочно хотела прийти одна, чтобы привыкнуть к необычной атмосфере, прежде чем явится группа поддержки. Селеста и Арчи с друзьями. Она и не представляла, как это страшно, выставлять свои произведения на публику. Элла объездила всю Европу, рассматривала картины и статуи, запросто анализировала работы студентов. Теперь же она испытывает жгучий стыд. Ее посредственные творения стоят в одном ряду с гораздо более выдающимися. Тут и затейливая изящная керамика, и образные скульптуры из металла, и прекрасные картины, портреты и пейзажи. Выставка устроена в честь коронации короля Георга VI. На ней собраны работы молодых художников центральных графств Англии. Так сказать, знакомство с новыми талантами. Часть работ продается. Конечно, на жизнь этим не заработаешь, но продать хотя бы одну работу, удостоиться отзыва в «Бирмингем-Пост» – это огромный шаг на пути к общественному признанию. Элла долго и мучительно отбирала экспонаты и, наконец, остановила выбор на бюсте ребенка, который сделала по заказу одного священника. Одолжила скульптуру у владельца на время выставки в классическом этюде женской кисти – и своей последней работе, которую Элла создала, вдохновившись недавними экскурсиями по храмам Венеции и Флоренции. На нее произвели огромное впечатление образы Мадонны с младенцем Иисусом в галерее Уффици, особенно Мадонна с длинной шеей кисти Пармиджанино. Элла фотографировала самое знаменитое полотно, снимала матерей с детьми на улицах. По возвращении в Англию в одном из таких снимков она и увидела искру вдохновения для своей следующей работы. Мать сидит, слегка расставив ноги, и баюкает в подоле спящего младенца. В ее позе есть что-то умиротворяющее и одновременно пронзительное, перекликающееся с образом Богородицы, которая оплакивает мертвого Христа. Скульптура передает счастье и горе материнства. При этом видна тесная связь замысла с собственным неразрешенным конфликтом Эллы из прошлого. Она с любовью трудилась над фигурами матери и ребенка, и в итоге из-под резца вышло нечто новое, яркое и выразительное. Элла нервно кружила по залу, сжимая бокал вина, и надеясь, что все же не совершила ошибку, выставив свои работы рядом с произведениями известных авторов. Нужно продержаться еще 2 часа, а потом можно будет унести экспонаты в нанятый фургончик и укрыться в привычном уюте Ред Хауса. Напуская на себя непринужденный вид, Элла маячила неподалеку от выхода, и тут кто-то схватил ее за руку. «Селвин!» «Молодчина! Вижу, одна работа уже нашла покупателя». «Правда?» Элла изобразила безразличие. Однако Селвин на это не поддался. «Хватит прятаться! Иди и сама посмотри!» К удивлению Эллы, перед ее произведениями собралась группа восхищенных зрителей. Селвин за руку подвел Эллу к высокому мужчине. «Вот она, та самая застенчивая барышня. А это Гарольд Эшли, глава нашей юридической конторы на Темпл-Роу. Он староста церкви святого Иакова и хочет приобрести что-нибудь в духе твоих скульптур для предела Богоматери». «Ну, я отойду. А вы пока обсудите условия», — заявил Селвин и удалился, оставив Эллу в полной растерянности. «Вы берете заказы?» — осведомился мистер Эшли, рассматривая статуэтку матери с ребенком. «Прелестная вещица, очень изящная и полная глубокого содержания. Нам понадобится такая же, только чуть покрупнее. Я хотел бы пожертвовать ее церкви в память о моей матери». «Благодарю», — пролепетала Элла. «Рада, что вам нравится». А затем она заметила ярлычок и на слепке женской кисти. Что такое? Неужели она и в самом деле не бездарна? Это надо отпраздновать. Элла подошла к столику и взяла второй бокал вина. Ничего себе! Две проданные работы и новый заказ за один день!